Роль комплексов в жизни человека. В последнее время, после того, как наше общество вдохнуло западной культуры и американской свободы, одни молодые люди стали часто говорить о других с нарицательной окраской. Они закомплексованы. И многие стали бояться комплексов, как некоторую порочность. Например, один молодой человек считал себя скованным, закомплексованным, и эти положительные качества принимал за отрицательные, потому что в данный момент пошла мода на людей со свободными манерами. Если еще 20 лет назад была мода на скромность, и чем человек был скромней, тем он считался лучше, то теперь, в силу деградации общества, наоборот, чем человек был развязней, свободней в отношениях, тем он считался интереснее. И этот молодой человек, не успев приобрести в прошлом устойчивые качества и твердую линию поведения, плывя по течению моды, посчитал свои положительные качества за отрицательные, мешающие ему нормально жить. Чтобы преодолеть в себе негатив, а именно, чтобы изжить стеснительность, он стал раздеваться до нога и после этого почувствовал, что ему стало легче общаться с людьми. Он стал развязнее. «Я перешагнул через себя», – с гордостью говорил он. Но в силу недостаточного развития он не понял, что перешагнул не через себя, а через границу, разделяющую положительное и отрицательное. То есть с дороги, ведущей к Богу, перешел на дорогу, ведущую к дьяволу. А это очень страшный путь. Начинается он всегда со сладкого и приятного, усыпляющего бдительность, а заканчивается трагедиями. Но что такое комплексы и какова их роль в жизни российского человека? Я не говорю американского или японского, потому что у них нет комплексов. У них свое понимание жизни, своя манера поведения, предназначенная для их общества, а у нас своя. И нельзя переносить манеры поведения одной нации в другую, потому что различны общества, среда, культура, быт, различно абсолютно все. И самое главное, различны цели общества. Точнее, у каждого общества своя цель. А поэтому и свои манеры, привычки, образ жизни, взаимоотношения и так далее. Комплексы для нашего общества необходимы и свойственны ему. Они имеют двойную природу. Первое. Вызваны низким уровнем развития. Второе. Зависят от целей программы. Комплексы молодых душ связаны часто с недостатком опыта, неумением налаживать взаимоотношения с себе подобными. У средних душ комплексы могут вводиться для определенных целей. Для данной категории индивидов можно дать формулировку понятия «комплекс». Что он собой представляет? Комплекс – это ограничитель поведения, вложенный в программу человека. В программе может быть один ограничитель или несколько. То есть комплекс может даваться на несколько разных типов действий. Он не позволяет человеку совершать что-то. Ограничитель ощущается как чувство страха или неловкости перед другими. Человек боится привлечь к себе внимание окружающих чем-то, стесняется. комплекс имеет цель – направить внимание человека внутрь себя, сосредоточиться на своем внутреннем мире, чтобы сделать его шире, богаче. Комплекс, ограничивая человека во внешних действиях, способствует внутреннему развитию, совершенствованию его духовного мира. Человек без комплексов – это чаще всего индивид наглый, пустой. Он поверхностно скользит по всему, что встречается на пути. Иначе можно сказать, что он легкомысленный. Он может быть умным, начитанным, но в то же время больше похож на умного робота без души. Комплексы развивают именно душу, нарабатывают тонкости ее качеств, так как обостряют чувствительность к внешнему миру. Человек с комплексом всегда тоньше чувствует все окружающее, так как болезненней реагирует на него. Комплексы специально вставляются в программу человека свыше, высшими программистами. Они помогают отдельным индивидам на какой-то стадии развития прогрессировать в нужном направлении. Человек может бороться с данным комплексом, а может не бороться, а прислушаться к тому, на что он болезненно реагирует и на что у него стоит запрет. То есть человек может изучать самого себя, попытаться разобраться, что надо в себе развивать, а от чего следует отойти. Комплексы помогают нам становиться духовней, быть чище, возвышенней, понимать тоньше мир и других. Одним словом, делают наш внутренний мир богаче, качество прочней. Без комплексов люди могли бы превратиться в наглецов, мало что чувствующих, не способных сочувствовать, не умеющих понимать других и всегда ставящих себя в центр. Некоторые души не способны нормально прогрессировать без включения комплексов. Их отсутствие будет способствовать у отдельных индивидов превращению их в бездуховных наглецов. Но все это относится к определенной стадии развития, стадии низкого и среднего уровня. На высоком уровне совершенствования, когда душа уже прошла через комплексы и наработала необходимые качества, комплексы отпадают сами собой. Высший уровень уже сам способен себя ограничивать во всем, способен понимать любого, и внутренний мир его высоко развит. Поэтому дальнейшее совершенствование идет уже не через комплексы, как искусственные ограничители поведения, а естественное осознание личности. Сознательность выступает вперед в саморегуляции развития.